Глава 7. На подкашивающихся ногах я проследовала за дворфийкой наверх. Уже на самой верхней ступени чуть не зарычала от досады. Ророк! Дракон так ведь и не снял блокираторы. Да что же это такое? Словно сквозь толщу воды доносилось щебетание хозяйки, мол, ванна с горячей водой готова, и камин в общей комнате затоплен, и в кровать положены нагретые кирпичи для нашего удобства. Заморгав на слове «нашего», я кивнула, но переспрашивать «это обо мне так уважительно, во множественном числе или не только?» не стала. Эх, не было бы сейчас на моих запястьях невидимого для окружающих украшения, я бы и воду сама согрела, и камин разожгла, и никакие кирпичи в кровати мне не понадобились бы. А сейчас-то что? Остается только кивать и благодарить. Отведенный для нас с драконом номер порадовал. Хотя бы тем, что это не номер был вовсе, а целые покои. Со смежной гостиной и двумя, слава тебе, Ророк, примыкающими к ней спальнями. Конечно, после ночевки в подобном месте с мужчиной без сопровождающей, а лучше двух-трех, на добром имени можно смело ставить знак кукушки. Ну да, он там и так уже стоит, раз с сегодняшнего дня я Альтесса. Но лично меня наличие двух спален настроило на оптимистичный лад. Запрусь внутри, и только меня и видели. А если б не блокираторы, еще бы магическую защиту поставила. Правда, вряд ли она выдержала бы драконий натиск. Ну да, будем надеяться, что выше мне с руки околачиваться под дверьми Альтесс. Попрощавшись с приветливой и не в меру торжественной хозяйкой, я последовала в купальню, полную ароматного пара над деревянной лоханью в форме ладьи. Стопка полотенец и моя собственная сорочка, выуженная, несомненно, из моего же чемодана, как и обилие ароматного мыла и притираний, порадовали. А пиала с горячим травяным настоем на бортике и вовсе заслужила горячее одобрение. Наскоро вымывшись, я в очередной раз помянула недобрым словом не пожелавшего представиться дракона, который так и не удосужился избавить меня от блокираторов. Пришлось сушить волосы полотенцем, а стирать платье и белье вручную в пансионе благородных магес и Академии Альден страсть к порядку вбивают чуть ли не в прямом смысле слова. Хорошо еще, что белье на мне было. Или тут будет уместнее сказать «оказалось». Тонкое и не в меру откровенное. Как выяснилось, кружевное, явно заграничной работы. Такое в два счета высохнет. В спальне я видела специальную подставку, оснащенную встроенным бытовым заклинанием. А ткань красного платья похожа с магической нитью, что облегчает и стирку, и сушку, и глажку. В любом случае, завтра в дорогу надену собственное. Кутаясь в заботливо оставленную в купальне шаль, я скользнула в отведенную мне спальню, чтобы в следующий момент силой шлепнуть себя по губам, сдерживая визг. Визг сдержать удалось, а вот на месте устоять не очень. Так и подскочила, когда увидела, что посреди кровати вальяжно разлегся, раскинув коротенькие лапки, тот самый саламандр, который сперва на арене был, а затем в пламени. И вот сейчас в моей спальне в трактире Индигерка, дворфийского Аберланда. «Где тебя носит?» — проворчал дух огня, состроив недовольную... пасть? Рожу? Физиономию? Уж точно не лицо. Я уж думал, замерзну, как на морском дне. При этом перевернулся, точнее, перекатился на бок, и я, к своему ужасу, увидела на том месте, где он лежал, подпалину. Черную, отвратительную подпалину на нежно-лиловом покрывале. «Ах ты, пакость!» — возопила я. «А кто б на моем месте сдержался?» «Опять 25!» Этот вредина подпер лапой морду и лениво помахал хвостом. «Развеивать будешь?» — спросил он не то с азартом, не то с ехидством. «Угум!» — кивнула я, вспомнив, что призванного духа стихии развеивать надо сразу же, как только исчерпал свою полезность. Немного сложнее развеять его на следующий день, и почти совсем невозможно через неделю. «Ну, не так много времени я и упустила», — пробормотала я, вспомнив, что призвала вредного духа не так давно, и дня даже не прошло. Это из-за того, что с момента его призыва моя жизнь успела перевернуться с ног на голову. Кажется, что эта заноза в... шее сидит у меня долгие годы. Вот я тебя сейчас... И застыла, как громом пораженная. Блокираторы? Нет, эта пакость мне еще и подмигнула. Это уже никуда не годится. Пока Саламандр потирал лапки и поглядывал на меня глумливо, я думала, как скорее покончить с этим позором. То, что пиромаг, причем пиромаг-выпускник лучшей магической академии королевства, не может развеять призванного им же духа огня, это вообще ни в какие ворота, вот. Закусив губу, я принялась вспоминать все приемы, которые мы проходили для избавления от насильственно надетого артефакта. Саламандр же проявлял крайнюю заинтересованность. Скакал по кровати, оставляя на покрывале подпалины от маленьких толстеньких лапок, и с азартом давал советы. «А ты огненной ржой попробуй. Никак, да?» «Так, а если жучков-точильщиков призвать?» «Тоже нет?» «Ну, зубами на крайний случай». «Да не психуй ты, я ж помочь хочу, ага». «Все, понял. Остался только один способ». «Какой?» – автоматически спросила я, и Саламандр прям раздулся от гордости. И подпрыгнул. И еще одну дыру на покрывале прожег, зараза. «Вывих суставов больших пальцев», — сообщил он авторитетно. «Именно этот прием используют бойцы Ордена Ягуаров, чтобы избавиться от наручников. Надо всего лишь...» «Ну уж нет», — перебила я его. «Обойдемся как-нибудь без вывихов». «Думай, Агнен, думай. Ага». Кажется, он говорил что-то о том, что замерз тут без меня. Что логично, учитывая, что Саламандр, как и все духи огня, теплолюбив. А как недавно призванный дух, он существует в нашем мире исключительно за счет энергии вызвавшего его мага. А моя магия как раз перекрыта браслетами, чтоб их. Значит, если эту заразу как следует остудить, вряд ли ему это понравится. Скорее всего, сам сбежит обратно в низший огненный мир. Но разве я не гениальна? Проследив мой взгляд, который я бросила на окно, за которым, к слову, разыгралась самая настоящая метель, Саламандр замотал толстенькой мордой. «Эй, эй, ты чё ж такое удумала? И думать не смей, слышишь? Лучше залезай уже под одеяло, будем греть друг друга и думать, как тебя от этих твоих брачных браслетов избавить?» «Ага, уже бегу, волосы назад», — обнадежила я Саламандра, решив не реагировать на брачные браслеты. Ведь понятно, что издевается, нахал мелкий. Прошествовав через всю комнату к окну, я настежь его распахнула, пуская внутрь настоящую вьюгу. Лиловое покрывало тут же скрыло поземкой, из-под которой донеслись ругательства и призыв жесточайшей небесной кары на мою многострадальную голову. «Злая ты!» – буркнул Саламандр, выныривая из-под таящего сугроба. «Уйду я от тебя!» «И даже чаю не попьешь?» Ехидно поинтересовалась я и, столкнувшись с совершенно недоумевающим взглядом, пояснила. «А как скоро уйдешь?» Саламандр показал мне язык. «И не стыдно тебе, деточка?» – спросил он укоризненно. «Это ведь только фигура речи». «Ах, фигура!» – окончательно разозлилась я. «Ну, я тебе сейчас покажу фигуру!» «Дракону своему покажи!» – ехидно посоветовали мне, окончательно выводя из себя. Видя, что снег рядом с этой вредной особью как-то слишком уж быстро тает и переходит в парообразное состояние, отчего комната стала напоминать парную, я принялась загребать снег с подоконника и ссыпать на пытающегося увернуться Саламандра. Так увлеклась процессом, что даже холода не ощущала. Более того, даже согрелась. Саламандр же ругался почем зря, но, вопреки логике, не пытался спрятаться, к примеру, под кроватью. А лишь скакал, как бешеная белка, по ничему, еще недавно бывшему хозяйским покрывалом, как давеча по арене. «Ну все, ты достал!» – пригрозила я, и, поскольку уже успела оставить широкий подоконник практически без снега, легла на него животом и попыталась подгрести к себе нетронутый сугроб с самого края. И в следующий момент ощутила чьи-то горячие ладони на моих... бедрах.